Глава вторая. Вера. «Кредит сам себя не выплатит», — тихо бурчала я себе под нос, собирая букет на заказ уже после закрытия своего магазинчика. Клиент оказался на удивление дотошным. Каждый цветок должен был быть определенной длины и обязательно свежим. При этом забрать заказ он мог только за четверть часа до полуночи. Обычно в это время я уже давно спала. Работа обязывала рано вставать и рано открывать магазин, чтобы принять доставку и продавать только свежесрезанные растения. Уважение к покупателям и гарантия качества — два главных принципа, которые обеспечивали мое существование в условиях жесткой конкуренции. Конечно, можно было открыть магазин и где-нибудь на окраине, но я выбрала небольшое помещение недалеко от кинотеатра и нескольких ресторанчиков, куда предпочитали захаживать не только пестрые молодые парочки, но и более взрослые люди. Вот и сейчас моим клиентом оказался представительный мужчина лет 40 на вид. Он рассчитался за товар и не забыл накинуть сверху за задержку, поблагодарил и ушел. Меня посетила грешная мысль остаться на ночь здесь, но было довольно прохладно, и даже джинсовый костюм не спасал. Пока ждала, успела замерзнуть. Можно было бы попить горячего чая. Но если бы я отведала еще хоть один глоток этого спасительного напитка, то при ходьбе непременно начала бы булькать. Пришлось закрыть магазин и пешком идти домой. Автобусы в такое время уже не ходили, а тратить деньги на такси я не могла себе позволить. Фонари освещали потрескавшийся асфальт тротуара. На клумбах благоухали розы и ромашки. Высокие сливы осыпали землю нежно-розовыми лепестками. А полная луна бледным диском сияла над крышами старых пятиэтажек. Давно уже я не гуляла в такое время. Еще когда в универе училась, соседка по комнате периодически вытаскивала мою сонную тушку на прогулки. А как свое дело открыла, так только о нем и думаю. Конечно, стоило бы поискать мужчину и обзавестись настоящей семьей, но времени на это категорически не хватало. Недавно старичок заходил. Седые волосы убраны в хвост, глаза невероятно добрые, хороший такой. Одет в старый, но чистый и аккуратный костюмчик, в руках трость. «Мне роза нужна, самая красивая», — сказал с улыбкой. «У нас с женой юбилей». А как взгляд его искрился. Столько любви и нежности. Я даже тихонько позавидовала. Всю жизнь вместе, плечом к плечу, и даже спустя годы видно, как он ее любит. Хотела бы я так же. Отошла выбрать цветок, а он так смотрел на меня долго, задумчиво, вздохнул и тихонько спросил. «Как зовут тебя, девонька?» «Вера», — стукнула пальцем по бейджику и принялась заворачивать розу. «Красивая ты, добрая. Да только выглядишь несчастной. Устала, поди». Я сперва разозлилась из-за того, что он в жизнь мою полез, а потом лишь вздохнула. Ответить мне было нечего. «Замуж тебе нужно. Ни один принц не устоит от красоты такой», — польстил мне старик, но я лишь отмахнулась. «Что-то в очереди из принцев не стоит. Перевелись, поди», — пожала плечами. «Да и зачем мне принц? Толку от него? Лучше дракона завести, он хоть дом охранять сможет». А у самой воображение разыгралось. Так и представился огромный ящер, услужливо приносящий тапки, когда возвращаюсь домой. Хихикнула тихонько и отдала старику цветок за полцены. А как ушел, невольно загрустила. «Какой там принц? Какой дракон? Лучше бы в отпуск на недельку. Хотя отпуск тоже почти дракон. Такой же желанный и мифический». Мне всегда казалось, что людям не хватает умения наслаждаться моментом. И я стала забывать, как прекрасна может быть жизнь. Остановилась на миг, прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. Прекрасно. Летняя ночь настолько восхитительна, что нет никакого смысла спешить в пустую квартиру. Сделала еще несколько шагов с закрытыми глазами, а как только удосужилась посмотреть вокруг, поняла, что улица изменилась. Вместо асфальта под ногами чернела мостовая. Пахло пирогами, речной тиной и какими-то незнакомыми мне цветами. Завертев головой по сторонам, невольно прижалась к стеночке. Заблудиться так быстро я не могла, но как-то же оказалась здесь. Как? Сразу вспомнились книжки про попаданок, о которых мне Машка все уши прожужжала, и стало совсем не по себе. Это там, на бумаге, всегда все красиво и романтично. Дама попадает в другой мир, где нет технологии, и вместо них все пропитано магией, встречает мужчину, влюбляется, и все у них прекрасно и замечательно. Только это как в сказке. Все кончается свадьбой, но никто не задумывается о том, что было после. Выглянула из-за угла дома и заметила одинокого мужчину, медленно идущего по улице. Высокий, статный, в плаще и с мечом на бедре. Такой вполне мог бы оказаться и самым настоящим принцем. Только я в средневековье жить не хочу. С трудом сдерживая подступающую панику, юркнула в ближайший переулок в надежде, что он меня не заметит. Все-таки от ночных знакомств не стоит ждать добра. Вот как-нибудь до утра продержусь, а потом уже буду выяснять, как домой попасть. Едва успела выдохнуть, возомнив, что оказалась в безопасности, как сильные руки притянули меня к мощной груди, а горячие губы мужчины тут же соприкоснулись с моими, впечатав меня спиной в стену и выбив весь воздух из легких. Нужно было оттолкнуть его, закричать, попытаться сбежать, но... Ноги подкосились, и я забыла, как дышать. А в следующий миг он уже разорвал поцелуй, и я почувствовала холодный металл на коже. Опустила взгляд и побледнела. На моей ноге красовалась самая настоящая цепь.